Глава 98. Склад. Чего там только не было под полом. И какие-то корочки, и чьи-то мелкие косточки, и тряпочки, и клочки шерсти, и обрывки газет, и, конечно, керамзит. Все участвующие в разборе граждане разом нацепили на себя маски. Когда ломали полы, еще как-то можно было дышать, а теперь народ стал бояться зацепить какую-нибудь заразу. Парни вооружились лопатами, большими мусорными мешками и приступили к выгребанию мусора. В одном из углов под кучей всякого разного они нашли странную деревянную коробку. Всем стало любопытно, что же там лежит. Решили сразу не открывать, а поспорить и выдвинуть свои предположения. Кто проиграет, тот угощает всех тортом. «Там, наверное, трупик младенца», — сказала Света. «Коробка слишком маленькая для него», — помотала головой Зоя. «Но он недоношенный. Я как-то читала, как в Ленинграде в одной из коммуналок разбирали печь и нашли там детские косточки. А может быть, кошачий?» «Пусть будут серебряные царские монеты», — предположил дядя Юра. «Старинная книга с какими-нибудь артефактами», — сказала Зоя. «Золото и серебро», — ответил Виктор. «Может, тайные письма и фотографии?» — задумчиво сказал Ярослав. Затаив дыхание, стали открывать коробку. Никаких костей там не оказалось. Света нахмурилась. Однако там лежали столовые приборы, а под ними письма, фотографии и маленькая записная книжечка. Народ принялся разглядывать ложки и вилки. «Вот чудеса-то какие!» — воскликнул дядя Юра. — А чайные ложки-то из монет сделаны, смотрите. Ребята стали разглядывать ложечки. — Тут проба стоит, это серебро. — Вот тебе и золото, и серебро, и царские монеты, и тайные письма с фотографиями, и даже записная книжка, — со смехом сказал Виктор. — Ну, золота тут нет, — помотала головой Светлана. — А вот и есть. — радостно ответил Витя, вытаскивая золотую цепочку с двумя обручальными кольцами. «Ох и находка!» — поморщился дядя Юра. «Нормальная находка. Продадим, может, обои купим на эти деньги или еще чего для ремонта». «Примета плохая», — вздохнул мужчина. «Примета плохая — это все у себя хранить», — ответил Витя. «Может, ложки еще и оставим, а все остальное продадим. Пусть пойдет на пользу». «И правильно», — согласился Ярослав. «Не под полом же это все оставлять». «Кто у нас проиграл?» — хитро улыбнулся Витек. Света сделала вид, что она ни при чем. «Нет денег на торт. Давайте я вас лучше тушеной курицей угощу с салатами и хлебом». «А давай», — согласились все. «Между прочим, Зойка тоже проиграла, но что-то никто с нее не требует торта», — нахмурилась Света. «Почему же проиграла?» — удивился дядя Юра. «Вон, какая-то книжонка валяется». Народ рассматривал фотографии, дивился на ложки с вилками. Света пошла на кухню все разогревать. «Интересно, кто и когда все это спрятал?» — спросил Виктор. «Дом Сталинка, значит, прятали при советах. Но все это старинное, и письма, и столовые приборы. Зачем это надо было прятать? Может, какая-нибудь бабулька сюда заселилась и от ревнивого мужа прятала свою тайну?» — ответила Зоя. «Вполне может быть. Дом 54-го года выпуска. Если старушке было 70 лет, то она родилась еще до революции. Может, это все, что осталось от ее прошлого. Боялась, что кто-то узнает ее тайну и отправит в лагеря», — рассуждал Виктор. Сидели за столом, ели и разговаривали про найденный клад. «Хорошо, хоть ничьих костей не нашли», — вздохнула Света с сожалением. «Ты говоришь нехорошо, а сама вздыхаешь тяжело», — рассмеялся Витька. «Тебе мало костей?» — удивился дядя Юра. «Там под полом полно всякого добра, и от мышей, и от крыс, и от каких-то птичек». «От птичек?» — удивилась Света. «Ну да. Крыски натаскали», — кивнул он. Удивительно. Почти до самого позднего вечера возились с полами, так до конца весь мусор и не выгребли. «Мне завтра на работу», — вздохнул Ярослав. «А мне нет», — радостно улыбнулся дядя Юра. «Я отпуск взял на 5 дней». «А вы кем работаете?» «Я в столярке. Лестницы, балясины, перила и прочие такие вещи делаем. Мне очень нравится. Жалею, что раньше туда не ушел». «Женаты?» «Ну, так. Есть у меня одна. Любушка-зазнобушка моя. Встречаемся мы с ней. Хорошая женщина». Мужчина улыбнулся с нежностью. «Вот и замечательно», — кивнул Ярослав. «Ты не переживай, я помогу ребятам с ремонтом. Работы я не боюсь, да и руки у меня заточены под правильным углом». «Ого, я теперь рад, что к нам теща пожаловала», — рассмеялся Виктор. «Быстрее с полами разделаемся». У Светланы зазвонил телефон. «Долго жить будет», — хмыкнула она, беря трубку. «Может, не будешь отвечать?» — спросил молодой муж. «Уже поздно». В динамике послышался ультразвук. Маман что-то громко верещала. «Мама, прекрати визжать, я не понимаю, что ты говоришь. Что? Я не слышу тебя. Какая кутузка?» «Что?» — в ответ стала кричать Света. «Ничего не понимаю, ты можешь найти место с нормальной связью?» Она убрала трубку от уха и нажала на кнопку отбоя. «Что там?» — с тревогой спросил дядя Юра. «Не знаю. Она что-то кричала про кутузку, а потом там все зашипело, и я ничего не разобрала». «Сдается мне, что нашу тещеньку забрали в кутузку», — усмехнулся Виктор. «Может, Яше позвонить?» — спросила Зоя. «А ему это надо?» — поморщился Ярик. «Не знаю. Я вообще не хочу в это ввязываться». «Пусть посидят в обществе хороших людей. Им полезно. Хоть меня зэком не будут называть», — хмыкнул дядя Юра. «А вы сидели?» «Угу, год за хулиганку. Молодые были, зеленые, нам по 18-19 лет было. Пошли на рынок. Там продавцы из южных республик. Слово за слово, ну и поснесли мы им половину прилавков. Хорошо, что рядом менты оказались, а то бы дошло до мордобоя и поножовщины. Сгребли всех нас, ну и наградили сроками. Судимость уже давно погашена, сам считаю, что мы неправы были, а она мне все напоминает об этом. Ну вот, теперь я ей буду про кутузку говорить. Скажу, опозорилась на старости лет», — хохотнул он. Зоя с Ярославом стали собираться домой. «Если что, звоните», — сказала Зоя. «Обязательно», — кивнул Виктор. «Спасибо вам за помощь. Хорошо, что вы приехали и помогли нам во всем». «Мы старались», — подмигнул Ярослав. «Они попрощались и поехали домой». «Все же хороший день сегодня был. Даже некоторые гражданки его не испортили», — сказал Ярик. «Это да», — согласилась с ним Зоя. «Хорошо, что у нас не такие родители, как у Светы с Юлей». «Ну, я бы про себя так не говорила», — вздохнула она.